набросился на плечи пожилой дамы и вонзил клыки ей в шею. Редакторы конкурирующих газет пребывали в восхищении. Геральт обошел их не в первый раз. Но почему же их репортеры даже не обмолвились о столь важном событии? Редактор отдела городских новостей газеты «Нью-Йорк Таймс» ворвался в полицейское управление на Малбери-стрит и обвинил полицейских в том, что они отдали историю Геральт в обход его уважаемой газеты. На удочку попались даже некоторые работники Геральт. Один из самых знаменитых военных корреспондентов Беннета, очевидно, не получивший служебной записки, тем утром заявился на работу с двумя огромными револьверами, готовые патрулировать улицы. Как и ожидалось, конкуренты Беннета обвинили Геральт в безответственности и распространении паники, которая могла привести к гибели людей. В редакторской колонке «Таймс» подчеркивалось: «Столь тщательно подготовленная история не могла появиться в печати без согласия владельца или редактора газеты, если, конечно, у этой странной газеты вообще есть редактор, что кажется довольно смелым допущением». Но это праведное негодование не находило поддержки. «Звериная мистификация», как ее прозвали в народе, только привлекла Геральт больше читателей. Она словно бы утвердила всех во мнении, что Беннет держит руку на пульсе города и что его ежедневное издание не лишено юмора. Этот инцидент помог, а не помешал газете, заметил один из историков нью-йоркской журналистики. Он дал горожанам тему для обсуждения и потряс публику так, как ее никогда прежде не потрясали. Общественности понравилась эта шутка. Беннету невероятно понравилась эта история. Она до сих пор считается одной из величайших газетных мистификаций в истории. Статья даже достигла своей мнимой цели. Клетки зверинца действительно починили. Однако такого успеха, как при обнаружении Стэнли Ливингстона, добиться все же не удалось. Беннет не перестал искать кандидата на роль столь же прибыльной саги. Его репортеры работали, не покладая рук, во всех концах света и охотились за следующей кассовой сенсацией. Его корреспонденты трудились в Австралии, в Африке и в Китае. Они описывали дебоши потускневших европейских монархов, шумные гулянки Уолл-стрит и перестрелки Дикого Запада. Они путешествовали по проходящему период реконструкции Югу и сообщали о всевозможных аферах. Но больше всего Гордона Беннета интересовал Север. Он чувствовал, что там, под полуночным солнцем, скрываются гораздо более удивительные тайны. Закутанные в меха исследователи Арктики стали национальными героями. Это были авиаторы, астронавты и странствующие рыцари своего времени. Люди с упоением читали истории о них. Беннет чувствовал, что они представляют собой особый тип искателей приключений, ученых, миссию которых подпитывали темная романтика и отчаянное благородство. Будучи спортсменом, Беннет не раз безрассудно шел на риск и на работе ожидал от своих репортеров того же. В этот героический век открытий командор свято верил, что лучших корреспондентов следует отправить в ледяные пустоши вслед за отважными и одержимыми искателями этого Грааля.